Последний год он словно с ума сошел. Одного за другим убил троих наших ребят, которые отказывались грабить. Однажды приказал утопить пленных, парня и девчонку, связать спина к спине и утопить. Сморч замолчал и, свесив руки между колен, вперил взгляд в море. Лицо у него было печальным и сосредоточенным. «Что ты будешь делать?» — спросил Вадим. Сморч промолчал, и Вадим продолжал. «Оставайся с нами, Игорь!» Вот теперь Сморч покачал головой. «Нет. Понимаешь, он и раньше был моим лучшим другом, а за эти годы, когда только палуба и чужие берега... Нет». «Он хотел убить Олега», — заметил Сергей. Подошедшие люди Сани уже укладывали тела Сани и Бена на импровизированные носилки. Один из них хотел бросить мой палаш, извлеченный из трупа, к моим ногам, но, помедлив, протянул рукоятью вперед. Я взял. Лезвие уже очистили от крови. «Знаю, видел», — кивнул Сморч. «На меня он не смотрел». «Не, Вадим, я не останусь. Я поведу корабль в море». «Продолжать дело Сани?» — кривовато усмехнулся Вадим. «Нет». Сморч покачал головой. «Попытаюсь кое-что исправить». «Я знаю», — он вдруг улыбнулся. «Вообще-то меня считают туповатым, это, кстати, правда, но кое-что я понимаю». «А те на корабле они захотят?» — уточнил Вадим. Сморч поднял бровь. «Там разные ребята, а кто не захочет?» — он погладил рукоять топора. «Значит, не останешься?» — повторил Вадим. «Нет», — Сморч встал. «Может быть, когда-нибудь мы встретимся?» «Ладно», — Вадим посмотрел в сторону, потом подал Сморчу руку. «Бывай». «Ага», — вместо рукопожатия Сморч крепко обнял его, и Вадим ответил. Сергей, помедлив, пожал руку, спросил, передать привет остальным. «Конечно», — Сморч повернулся ко мне. «Слушай», — сказал я, — «ты, может, встретишь где-нибудь наших, Наташку Мигачеву там, Крючкову Наташку?» Я с извинением покосился на Вадима. «Он смотрел в море, или Арниса, он плавает со скандинавами». «Вот им и передавай привет». «Хорошо», — кивнул Сморчик, круто повернувшись, пошел в прибой к кораблю, так и не подав мне руки, не попрощавшись. Мы долго смотрели вслед Дракару. Потом тучи вдруг разорвались, и тонкий луч солнца упал на корму, где серебряной искрой что-то сверкнуло. Но уже не понять было, кто стоял там на корме и салютовал нам клинком на прощание. Впрочем, это мог быть лишь Сморч.